Кадин ждал, крепко сжимая Болтер в грубых металлических руках. Царила тишина, но он понимал, что это вряд ли хороший знак. Воин, стоявший на машинной башне, шевельнулся и почувствовал, как затрещало и осыпался сковавший его доспехи лед. В ангарном отсеке было холодно и темно, словно в могиле. «Он станет нашей могилой», — подумал он. Янтарные маркеры прицеливания двигались следом за взглядом, который метался между закрытыми входами в ангар. Системы шлема придавали всему морозное свечение. Кармента рядом с ним напряглась. Кадин посмотрел на нее. Из-под ее одежды к разъемам в башне под ногами вились кабели. С тех пор, как на ангарный отсек опустилась тьма, женщина иногда слабо дергалась. Сильванус сидел возле нее. Его глаза оставались закрытыми за освещенным визором пустотного костюма. Время от времени вокс на секунду включался, и Кадин слышал, как мужчина стучит зубами. «Умолкни!» — прорычал он. Навигатор бросил на него недоуменный взгляд. «Что? Твои зубы издают шум!» «Я замерз!» — Кадин пожал плечами. «Не моя проблема, а вот шум — да!» Судя по лицу навигатора, он собирался что-то сказать, но затем кивнул и стиснул зубы. 5 секунд спустя мужчина задрожал. Кадин кивнул и вернулся к наблюдению за ангарной палубой. Глаза резануло светом. В одном из закрытых входов ширилось красное свечение, будто румянец по щекам. Кадин поднял болтер. Руны прицеливания загорелись красным. «Что происходит?» — спросил Сильванус. Кадин промолчал. Дверь теперь стала ярко-оранжевой. «Что?» — начал Сильванус. Дверь взорвалась. Капли раскаленного металла разлетелись по полу. Сквозь пылающую брешь в вакуум ангарной палубы ворвался воздух и, встретившись с холодом пустоты, превратился в дыхание белого тумана. Кадин начал поливать открытый участок огнем. Сквозь разрывы снарядов шагали фигуры, силуэты в громоздких доспехах, двигавшиеся с медленной целеустремленностью. Красная руна прицеливания легла на одну из фигур, и Кадин всадил в нее 3 снаряда. Фигура пошатнулась и упала. Взгляд воина переместился на следующего противника, и он выстрелил снова. Через брешь вошло 5, но позади Кадин видел еще. Он подсчитал, что сможет удерживать их 2 минуты, затем врагам понадобится еще 3, чтобы дойти до башни. И тут Кадин увидел, как первая фигура, которую он свалил, поднялась с пола. В остывающую брешь входили новые воины. Он рассмотрел красные доспехи, поблескивающие, будто свежая кровь. В этот момент взорвалась 2-я дверь. «Что происходит?» — закричал Сильванус. «Мы готовимся умереть», — ответил Кадин, дав еще 1 очередь. Когда Ариман вошел в ангарную палубу, его кожа побелела от холода. Азак увидел, как из машинной башни вырывается болтерный огонь. Астреас шел слева от колдуна. Обнаженные мечи сияли морозным огнем. Справа, сквозь проплавленную в противовзрывной двери дыру, шагали воины Рубрики и колдуны. Позади Аримана след в след шагала его собственная Рубрика. Тьму прочертили полосы огня, похожие на проливавшуюся в пространстве радугу. Скованный демон парил перед ними, окруженный ореолом молний. Он поднимался все выше, с тела срывались лучи мрака. Огонь рванул ему навстречу, разорвав молниевую ауру. Демон закричал и задергался, словно птица с перебитым крылом. Ариман продолжал идти к центру ангарного отсека. Оружейный огонь перевели на него, но колдун мыслью отразил его. Сила текла сквозь него и лучилась орелом синего пламени. Это было так просто, как будто все это время он был полуслепым и только сейчас начал видеть. Ариман увидел Кадина, стоявшего на мостике на вершине башни и ведущего болтерный огонь. Кармента лежала на полу возле него. От нее вились кабели, которые исчезали в панели доступа и каналов передачи данных. Сильванус, зажмурившись, сидел рядом с ней. Ариман остановился. Теперь он стоял в центре ангара, у основания башни, откуда до сих пор продолжал стрелять Кадин. Вокруг него лицом наружу выстроился десяток воинов рубрики Аримана. Мысленно колдун заставил их прекратить огонь. В метре от них на невидимом барьере плясали разрывы. Астреа с мимолетной тревогой бросил взгляд на Аримана. Войска ОМОНа заполнили ангар. Сотни воинов рубрики окружали их нерушимой стеной. «Это сработает?» Ариман улыбнулся. Он посмотрел на собравшуюся в ангаре армию рубрики. Азек произнес их имена, и они прокатились по варпу, будто мелодия. Другие разумы поднялись ему навстречу, но он вплел волю в песнь имен. Варп походил на текущую сквозь него огненную реку. Воины рубрики перестали стрелять. Астреас посмотрел на Аримана так, словно прежде никогда не видел его по-настоящему. «Это еще не конец», — послал Ариман и почувствовал, как колдуны, которые стояли за рядами воинов рубрики, отступили в ужасе от того, что только что случилось. Их было 36. Хорошее число. Все они были сильны, но недостаточно. Воздух загустел, в нем почувствовалась статика и запах озона. Ариман ощутил, как воля 36 колдунов ворвалась в варп. Огромные обломки развороченной техники поднялись в воздух, словно на невидимых цепях. Ариман кивнул так, словно это его впечатлило. Обломки полетели в него. Его разум потянулся и вонзился в каждый кусок искореженного металла. Азек почувствовал их вес, размеры движения атомов внутри них. Он сформировал мысль, которая вспыхнула в варпе, будто искра зажигания. Обломки исчезли на лету, рассыпавшись по палубе дождем металлического песка. «Довольно!» — прозвенела в варпе мысль. Опустилось безмолвие. В необъятный зал вошло новое сознание. Оно горело, словно новорожденная звезда, и сверкало яростью. «Ариман!» — мысленный голос ОМОНа заставил задрожать варп. Ариман повернулся на голос. Тысяча светящихся глаз воинов рубрики повернулись вместе с ним. Воины разделились, создав коридор к высоким дверям в дальнем конце ангара. «Ты говорил, они не твои рабы!» — засмеялся мысленный голос ОМОНа. «Я думал, твои убеждения тверже, как прискорбно, ведь в них было столько чести!» ОМОН шел вперед, его посох стучал по покрытой гарью палубе в такт со звуком шагов. «Я не могу позволить тебе уничтожить наш легион», — послал Ариман. Его голос раздался в каждом живом разуме внутри зала и далеко за его пределами. Он пронесся сквозь Сикоракс и флот собравшихся в пустоте кораблей, и его услышали все. «Ты пал, ОМОН, позволил отчаянию ослепить надежду. Я понимаю это, знаю причину, но это путь лжи. Есть другой путь!» Паривший над Ариманом скованный демон вдруг закричал, и будто комета стал падать. Аман воздел посох. Из него вырвалось размытое пятно белого света. Раздался звук разбитого стекла. Демон рухнул на пол, извергая дым и замерзающую кровь. Астреас, который стоял позади Аримана, упал, словно от удара топором. Из его рта выплеснулась кровь, и Ариман почувствовал треск костей. Аман опустил взгляд, продолжая идти между неподвижными рядами воинов рубрики. Его шелковые одеяния колыхались с каждым неспешным шагом. Ариман обернулся, когда возле него раздался низкий, болезненный рык. Астреас пытался подняться с палубы. В его глазницах скапливалась кровь, руки и ноги скребли по полу, пытаясь найти опору. Ариман опустился и положил руку на плечо библиария. «Отдыхай, мой друг», — тихо произнес он, — «отдыхай. Вы выполнили свою клятву. Ты мне уже не нужен». Азек бросил взгляд на пригнувшегося за хранилищем данных Кадина, на неподвижную Карменту возле его ног, и посмотрел на приближающегося Амона. «Но мне нужен твой меч», — сказал он и, поднимаясь, взял меч из руки Астреаса. Клинок казался ему непривычным. Лезвие лежало мертвым грузом. Мысленным импульсом Азек оживил его кристаллическое ядро. Золотые змеи загорелись и стали извиваться вдоль лезвия. Амон остановился в 9 шагах от Аримана. Вокруг изогнутых рогов его шлема и навершия посоха переливался ореол света. Азек ощутил, как усиливается глазное давление от заключенной внутри Амона силы. «Ты без доспехов!» — послал Амон. «Небольшая помеха!» — ответил Ариман. Текущую из раны в боку кровь больше ничего не сдерживала, и он чувствовал, как серебряные осколки движутся с каждым ударом сердец. «Я бы дал тебе хорошую смерть, не тот конец, которого ты заслуживаешь, но последний дар от друга!» Ариман почувствовал в мыслях грустную улыбку. «Все должно быть именно так», — послал Ариман, поднимая меч Астреаса. Цепи на его запястьях зазвенели. «Должно быть! Вся сила — это ритуал! И это тоже ритуал, Амон! Судьба решится мечом в центре круга, на глазах у всех!» «Как всегда учишь!» — рассмеялся Амон настоящим смехом, заскрежетавшим в стылом воздухе. Ариман взял меч обеими руками, его пальцы сомкнулись на обмотанной вокруг рукояти шкуре. Разум колдуна был чист, ни ритуальных образов мыслей, ни строения силы на спусковом крючке его души, только момент ожидания, растягивающийся медленными ударами сердец. Из глаз Амона вырвалось белое пламя. Ариман встретил его стеной силы. Огонь рассеялся между ними. Ариман почувствовал, как пламя захлестнуло его разум. Затем колдун опустил щит, вобрал огонь в свою душу и изверг обратно. Огонь окутал Амона и впился в его тело, будто вода в песок. Ариман поднял меч и шагнул вперед. Он чувствовал путь удара, каждый прием, каждое намерение. Азек рубанул мечом. Посох Амона завращался, змеиное солнце на навершии косою стремилось к его ногам. Ариман встретил удар мечом, почувствовал, как на плечах трещат мышцы. Полусвернувшаяся кровь с новой силой хлынула из раны в боку, и позвоночник прострелила боль от серебра. Колдун провернул запястье, дав посоху пронестись мимо, и развернул меч, приготовившись к новому удару. Амон, вращая посохом, отступил. Из его разума выскользнула бритва невидимой силы и оставила кровавую полосу на руках Аримана. Внезапно его руки стали липкими от крови. На одежде расцвело багряное пятно. Колдун рванулся вперед. Движение, клинок и разум слились в одну точку. Посох и меч встретились во вспышке сверхновой. Ариман пошатнулся, и его разум на мгновение открылся. Амон мысленно вышел из тела и врезался в сознание Аримана, прежде чем тот успел прийти в себя. Он походил на грозовое облако чистой энергии, озаряемое изнутри прожилками красного огня. Ариман упал и выронил меч. Разум Амона пронесся по сознанию Аримана, прожигая пламенеющие полосы. Ослепительный огонь захлестнул нервные окончания Аримана и заполнил голову. Азек горел изнутри, телом и душою. Ярко-холодная боль опаляла грудь. Он почувствовал серебро на языке и ощутил, как острые осколки заскользили к сердцам. Неужели он пошел на слишком большой риск? Неужели его ждет поражение? С конечностей стоявшего над Аримана Мамона раскрутился огонь. Свет в ангаре померк. Аман становился все выше и выше, превращаясь в фигуру из жара и черного забытия. Колдун поднялся на ноги, затем воспарил в воздух. Ариман чувствовал во рту запах жженного мяса. Язык покрывался волдырями, вены сковал красный лед. Азек поднял глаза на силуэт Амана. «Ты станешь таким же, какими сделал нас!» Голос Амана заполнил разум Аримана. «Прахом!» Ариман, содрогаясь всем телом, медленно покачал головой. «Рубрика!» Голос Аримана был ясным и холодным. «Ты был прав насчет рубрики. Теперь она часть тысячи сынов и вплетена в наши сущности!» Аман замер, и Ариман увидел, что он наконец понял. «Рубрика течет сквозь каждого из нас, связывает нас, поддерживает нас!» Аман попытался вырвать свой разум из сознания Аримана, но безуспешно. «И ее сила в моих руках!» Финальные слова рубрики, которая была древнее еще до того, как человечество научилось мечтать, слетели с губ Аримана. Аман услышал их и закричал, становясь все ярче и ярче. Ариман больше не видел ангар, а только черную пустоту и призрачный силуэт Амана в золотом свете. Пылающие нити соединяли их вместе, стягивая все ближе и ближе, пока Аман бился в их путах. «Аман!» — словом и мыслью произнес Ариман. Крик Амана разлетелся по всему ангару, становясь все громче и громче. «Нет, ты не можешь!» — зазвенел в голове Аримана голос Амана. Стала подниматься буря, свиваясь в ураган вокруг пылающей фигуры Амана. Вокруг него вспыхнул белый свет. Ариман почувствовал последний вздох брата, когда его плоть превратилась в прах, словно раскаты грома в пустынном горизонте. Доспехи Амана рассыпались, детали отсоединились друг от друга, рассеяв серый прах привущему ветру. Вихрь охватил Аримана и оторвал от палубы. Колдуна окружили детали доспехов Амана, соединяясь над его обнаженным телом. Затем, по одной пластине за раз, они опустились на кожу. Наконец, на голову Аримана опустился рогатый шлем Амана. Колдун увидел мир, покрытый строками данных и с наложенными аурами, истекающими из варпа. Азек опустился обратно, на пол. Все глаза, как живых, так и мертвых, неотрывно следили за ним. Разумы живых колдунов дрожали на грани нерешительности. Мертвые просто ждали. Ариман почувствовал свой язык, успокаивающее биение сердец, едва заметное движение мышц. Он на секунду прикрыл глаза. «Вот и все», — подумал он. «Теперь только один путь. Вперед!» Ариман воздел руки. Из палубы вырвалось пламя. С доспехов каждого воина рубрики и колдуна начала отслаиваться красная краска. Клочья закружились в пламени. Отполированные серебряные пластины брони долгое мгновение, поблескивая, отражали огонь, словно горящее масло. Затем пламя посинело, и серебряные доспехи стали цвета прозрачного сапфира. Ариман посмотрел на ряды синих доспехов. Где-то на задворках разума раздалось карканье ворона. Азек медленно опустился на колени и склонил голову. «Простите, братья мои!» Он поднял глаза. Прорези шлема полыхнули холодным светом. «Теперь мы начнем заново!»